Часть четвертая. И все-таки помните обо мне. Умоляю простить мою неслыханную дерзость. Я слушаю вас. Я бы хотел просить о разговоре с глазу на глаз, сенсей. Ясухиро долго смотрел на меня. Нет, не на меня. На оружие, которое я держал в правой руке. Взгляд сенсея был тяжел, как кузнечный молот. Кажется, разговор с глазу на глаз уже начался. Это личный разговор или служебный? Служебный. Следуйте за мной, Рейден-сан. Я отметил вежливое обращение ко мне, ничтожному. Нет, не ко мне, к службе Карпа и Дракона, от имени которой я обращался к сенсею. Ясухиро всегда умел дать понять собеседнику, чего он стоит, даже если не держал в руке палку или плеть. Идти пришлось недолго. Я ждал чего угодно, но только не этого. Сенсей привел меня в святая святых, комнату, где стоял доспех его предка, укрепленный на кипарисовой вешалке. Сюда пускали немногих. Сам я был тут всего дважды. Когда Ясухиро принимал клятву учеников, и еще раз по мелкому поручению учителя. «Я слушаю вас», — повторил сенсей. «Это Нагината. Она вам известна? Вы позволите?» Приняв оружие от меня, Ясухиро некоторое время размышлял о чем-то своем. Нагината подрагивала в его пальцах. Сенсей перекладывал ее из руки в руку, иногда перебрасывал, давая длинному мечу на миг повиснуть в воздухе, поворачивал, наклонял. Движения были простенькими, задумчивыми, не имевшими боевого смысла, но я не мог избавиться от впечатления, что сенсей ведет трудный поединок. Мне даже показалось, что в глубине шлема, принадлежавшего давно умершему воину, прямо за железной маской демона, зажглись багровые огни. Они светились в прорезях глазниц, словно предок Ясухиро тоже следил за действиями потомка и понимал в них куда больше моего. «Три схватки из пяти», — пробормотал сенсей. «Что, извините?» «Я выиграл у нее три схватки из пяти. Это стоило мне большого труда. Еще год-другой, и я возьму не более двух побед. Я старею, это следует признать. Она умерла, сенсей. Я отлично понял, о ком идет речь. Я только не знал имени». «Как?» «Ее убили. Перерезали горло. Я взял Нагинату из ее могилы». «Это не значит, что она умерла?» Ясухиро еле заметно улыбнулся. «Вам это известно не хуже моего. Впрочем, новое тело... Нужно время, чтобы привыкнуть к нему, восстановить навыки. Новое тело не всегда готово к схваткам. Вы знаете, в ком она переродилась?» «Вы знаете, как ее зовут?» — ответил я вопросом на вопрос. Это было неучтиво по отношению к сенсею, но младший дознаватель мог позволить себе мелкую неучтивость по отношению к допрашиваемому свидетелю. «Сидзука Йоко из Эдо». Он еще раз улыбнулся. «Странствующая Онна Бугейся». Я оценил чувство юмора сенсея, или скорее родителей женщины. Сидзука тихая, спокойная. Вряд ли эта фамилия соответствовала характеру женщины, труп которой мы нашли в свежей могиле. Тихие женщины не расхаживают с алебардами наперевес и уж тем более не являются в школы боевых искусств, чтобы бросить вызов такому человеку, как Ясухиро Кэзуо. Имя Йокко, уверенный ребенок, подходило ей куда больше. «Значит, три схватки из пяти? С кем она сражалась перед вами?» «Ни с кем». Я остолбенел. бросивший вызов, никогда не выходил сразу против главы школы. Сперва с ним бились младшие ученики, потом старшие, потом сын сенсея. Здесь для нее не было соперников. Исухиро понял мое замешательство. Никого, кроме меня. К чему зря тратить время? Я не люблю смотреть, как унижают моих учеников. И моего сына, услышал я недосказанное. Это был ее первый визит к вам? Нет. Она приходила 2 с лишним года назад. 3 поражения из 5. Тогда она сражалась с моим сыном. С тех пор ее мастерство возросло. Вы к тому времени уже были знакомы? Я имею в виду ее первое появление. Нет. Она представилась, когда вошла во двор школы. Я сразу понял, что передо мной Онна Бугэйся. Мне даже не надо было видеть, что она вооружена. Походка, осанка. Такое не спрячешь. Она была одна? С ней был ученик. Молодой человек, чуть младше госпожи Йоко. Он сопровождал ее и в первый раз, и во второй. Как вы поняли, что он ученик, а не слуга? Сенсей не ответил. А я залился краской стыда. Глупейший вопрос. Походка, осанка, такое не спрячешь. Багровые огни в прорезях маски погасли. Дух предка Ясухира не желал смотреть на меня, дурака. Молодой человек участвовал в поединках. Он хотел, но она не позволила. Зря, как по мне. Не думаю, что он сильно уступал ей в боевых навыках. Может, и вовсе не уступал. Когда она удалилась по телесной надобности, я, глядя, как он упражняется в одиночестве, дал ему пару советов. Он поблагодарил? Да. И сразу доложил об этом госпоже Йоко, как только она вернулась. Она рассердилась? Полагаю, что да, но ничем не выказала гнева. Я принес ей свои извинения. Мне не стоило лезть в чужую науку. Она поблагодарила меня за ценные наставления, и они ушли. Уходила она, все еще сердясь. Наверное, это и было причиной того, что она вернулась через 2 года. Куда они направились от вас? Не знаю. Как звали ученика? Не помню. Она представила юношу, но я забыл его имя. Кто ее убил, Рейден-сан? Ученик? Если да, он безумец. Или это был несчастный случай, хотя нет. Вы сказали, что ей перерезали горло. Я не в силах представить себе такой несчастный случай. Исухиро отвел взгляд. Ему было стыдно выказывать любопытство, недостойное главы школы, но он не мог удержаться. Это был осознанный поступок, сенсей. Я протянул руки, и Исухиро вернул мне Нагинату. Во всяком случае, так утверждает свидетель. Извините, я больше ничего не могу вам сказать. Я даже не знаю, ученик ли это сделал. Хотя ваш рассказ наталкивает меня на мысль, что да, госпожу Йоко убил ученик. Он, вернее, она заявила о Фукацу? Еще нет. Срок вышел, но я все еще жду. Превосходное оружие. Сенсей смотрел на Нагинату, но говорил, кажется, не о ней. Истинное совершенство. Сейчас это улика, но позже, если ее станут продавать, предложите мне первому. Я дам хорошую цену. Нет, лучшую. Это если хозяйка не вернется за ней. Напомнил я. Извините, сенсей. Ну да, конечно. И все-таки помните обо мне. Такую услугу я не забуду.